Глава 10. Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Так и наш с Евой танец подошел к концу. После того, как медленная музыка сменилась ритмичным треком, Ева еще пару секунд продолжала прижиматься ко мне, невесомо обнимая за плечи. Я замер, боясь спугнуть девушку резким движением. Слегка касаясь губами ее лба, я рассеянно смотрел куда-то вдаль. Сердце щемило от пронзительной нежности. Встрепенувшись, Ева отстранилась и с улыбкой посмотрела на меня. «Нас, наверное, уже потеряли». Я кивнул, нехотя возвращаясь в реальность. «Да, у Евы же есть парень, и он, скорее всего, не сводил с нас глаз в течение всего танца». Уворачиваясь от пляшущих людей, мы направились к нашему столику. Ева шла впереди и периодически оборачивалась, бросая на меня сияющий взгляд. Смешливая, красивая девочка. Я как дурак расплывался в ответной улыбке, одновременно пытаясь представить, как это все смотрится со стороны. Вряд ли мы с Евой были похожи на родственников с 18-летней разницей в возрасте. Но мне было так хорошо и тепло на сердце, что я даже не стал себя одергивать. Меня никогда не волновало, что обо мне подумают другие. И единственным человеком, чьи мысли я хотел бы сейчас услышать, была Ева. С трудом оторвав взгляд от изящной спины с разметавшимися волнами густых волос, я посмотрел в сторону нашего столика. Рядом с Алексеем сидел молодой широкоплечий мужчина. Белая дизайнерская рубашка с небрежно расстегнутыми верхними пуговицами, золотая цепочка на мощной шее, вызывающие дорогие часы и белозубая сытая ухмылка на загорелом, жестко вылепленном лице. Аслан. Человек из прошлого, который я с удовольствием стер бы из памяти навсегда. А он практически не изменился и еще больше стал похож на матерого безжалостного волка. Сколько прошло? 4 года? Достаточный срок, чтобы окончательно превратиться в хладнокровного мерзавца без проблеска совести. Проводив взглядом устремившуюся к Алексею Еву, я неторопливо приблизился к столу и, выдвинув стул, сел. Аслан скупым движением повернул ко мне голову и растянул губы в подобие улыбки. Вот только его темные глаза по-прежнему оставались холодными и настороженными. Я из-под лоби посмотрел на мужчину. Что Аслану нужно от Алексея? Или он здесь ради меня? Леша, усадив Еву к себе на колени, беззаботно проговорил. «Знакомьтесь, это Аслан. Мы с его младшим братом вместе тренируемся». И добавил, кладя руку на девичье бедро. «А это моя девушка Ева и Евгений, ее дядя». Ева приветливо кивнула, но я заметил, как она еле заметно поежилась под оценивающим взглядом нового знакомого. Задержавшись на стройных ножках девушки, Аслан низко пророкотал «очень приятно» и снова повернулся ко мне. Его бровь насмешливо изогнулась. Кажется, он не поверил, что Ева моя племянница. Плевать, лишь бы не лез к ним. Помедлив, Аслан протянул мне раскрытую ладонь. На безымянном пальце блеснуло обручальное кольцо. Значит, все еще женат. Или уже успел жениться во второй раз. Не удивлюсь, такие, как он, не останавливаются на одной женщине, даже если она родила ему ребенка. Я коротко пожал мужчине руку. «Мы раньше не встречались?» — спросил он, сверкая плохо замаскированной усмешкой. «Возможно, я тоже тренировался с твоим младшим братом», — хищно улыбнулся я, глядя Аслану в глаза. Он хмыкнул и, лениво побарабанив пальцами по столу, повернулся к Алексею, который в этот момент прильнул к Еве, мягко целуя ее в шею. Одобрительно прищурившись, Аслан плавно поднялся из-за стола и негромко проговорил. «Ладно, приятно было поболтать. Всем хорошего вечера». Алексей, оторвавшись от Евы, поднял на мужчину глаза. «Передай Арсену, что если он пропустит еще одну тренировку, тренер его вздернет». «Я с ним поговорю», — кровожадно усмехнулся Аслан, поправляя воротник рубашки и жестом подзывая официанта. Шепнув что-то на ухо подскочившей молоденькой официантке и показав на наш столик, Аслан мазнул горящими глазами по раскрасневшейся от ласк Еве и неспешно скрылся в толпе танцующих людей. Блять, как же мне не понравился этот его прощальный раздевающий взгляд. «Я что-то пропустила?» Возникшая будто из ниоткуда Тоня тяжело плюхнулась на соседний стул и схватила кружку с пивом. «Ты пропустила Аслана в пижонской рубашке с приподнятым воротником», — расхохоталась Ева, продолжая обнимать Лешу за шею. Новый знакомый ей явно не понравился, и у меня отлегло на сердце. Уж я-то знал, как Аслан умел действовать на девушек. Я сам был свидетелем того, как умные, красивые девочки теряли всякое самоуважение, пытаясь привлечь его внимание. Фыркнув, Тоня одним глотком осушила половину бокала. «Я вас умоляю, какой Аслан? Закажите лучше пиво». Будто по заказу к нам тут же подлетела официантка и со словами «это подарок от заведения» поставила на стол бутылку дорогого вина. Красивый жест, только вот в бескорыстие и благие намерения Аслана верилось с трудом. Девчонки все-таки уломали нас с Алексеем пройтись после дискотеки пешком. Погода стояла отменная. От упоительного ночного воздуха голова шла кругом. Или все дело было в виске, или, может, в звонком беззаботном хохоте Евы с Тоней, которые уже успели дурачись, умчаться вперед. Достав из кармана мятую пачку сигарет, я задумчиво уставился на усыпанное звездами небо. А ведь я уже и забыл, каково это — гулять пьяным в 4 часа ночи с друзьями и красивой девочкой, от смеха которой внутри все обрывается. «Дыхалку же портишь», — неодобрительно покосился на меня Алешенька. Расслабленно выпустив дым наверх, я широко улыбнулся. «Молодец, правильный парень. Я в его возрасте мог выпить бутылку коньяка наспор, а с утра сразу после гулянки пойти на тренировку. И хоть бы что, придурку. Тренировался до 7-го пота, как конь. Веселое было время. Особенно, когда озверевший тренер пинками гонял меня по залу, кроя матами и приговаривая. «Ты у меня журавски пахать будешь, пока перегар вместе с дурью твоей не выветрится». Мировой был мужик и любил нас, идиотов малолетних. Со вкусом затянувшись, я посмотрел на Алексея. Он неторопливо шел рядом, засунув руки в карманы джинсов и отрешенно глядя себе под ноги. Красивый, мощный, уверенный в себе парень. Не сомневаюсь, многие девушки мечтали бы провести с ним время. Уж я-то знаю, сколько соблазнов окружают парню в его возрасте. Но он выбрал Еву, а Ева выбрала его. И, наверное, пора мне уже закрыть для себя эту тему. Зажав сигарету в пальцах, я нашел взглядом белеющую в темноте стройную фигурку. Даже если у Евы с Алексеем ничего не сложится в дальнейшем, они должны прожить все самостоятельно. Переболеть, перестрадать, переварить. Я со своими советами только помешаю и настрою Еву против себя. Поэтому самое время мне заткнуться и отступить назад. Но как же, блядь, тяжело. Так не хочется, чтобы мелкая страдала. «Лех, ты же понимаешь, что если обидишь Евку, я тебя собственными руками придушу», — небрежно проговорил я, щелчком отбрасывая окурок в сторону. Алексей повернул голову и внимательно посмотрел на меня. «Я уже понял, что вы очень близки. С тех пор, как Ева узнала о твоем возвращении, не прошло и дня, чтобы я не услышал о тебе». Это не звучало как обвинение или ревность. Алексей был умным парнем. Он понимал, что нас с Евой связывает слишком много, целая жизнь. И если бы мы были с ней кровными родственниками, то никаких вопросов и недомолвок не возникло бы. Но все чаще я ловил себя на мысли, что вздумаем мы с Евой сойтись, в этом не было бы ничего противоестественного. Хотя Ренат вряд ли согласился бы со мной. Я криво усмехнулся, представляя реакцию друга, заявись мы к нему с Евой за благословением. Он бы даже говорить ничего не стал. Молча достал бы охотничье ружье и медленно досчитал до 10, давая мне возможность забрать свои неосторожные слова обратно. «Значит, мы поняли друг друга», — хлопнул я Алексея по напряженному плечу. Парень промолчал, обжигая меня недобрым взглядом, и я вполне понимал его настроение. Обстановку разрядили девушки, которые, не дождавшись нас, вернулись назад. Ева, раскрасневшаяся от смеха, без раздумий взяла меня за руку и мягким движением переплела наши пальцы. Наверное, это было не очень уместно, учитывая то, какими глазами на нее смотрел Алексей. Но девушка этого, кажется, даже не заметила. «Женька, а ты не такой уж и зануда, как мне казалось раньше», — хитро улыбнулась Ева, заглядывая мне в лицо. «Надо будет почаще выбираться куда-нибудь вместе». Я смерил девчонку насмешливым взглядом. Сколько она выпила? Вроде не так уж и много, но по замедленной речи и сверкающим пьяным глазам так сразу и не скажешь. Да, я еще от Рената по шее получу за то, что не уследил за его принцессой. «Мы с тобой об этом утром поговорим, зайка», — с угрожающей ласковостью проговорил я, крепко сжимая в своей руке маленькую ладошку. Ева, хихикнув, уткнулась лицом мне в плечо. Замедлив шаг, я посмотрел в спину идущего впереди Алексея. Он явно психанул и теперь вместе с Тони стремительно направлялся в сторону проезжей части. И мне это категорически не нравилось. Я прекрасно понимал, как нам с Евой опасно сейчас оставаться наедине.